Глава 19. Конь-зомби сделал еще один шаг, и Коцебул стал для него видимым. Хотя он даже не моргнул, мертвому подобные чудеса безразличны. Креол спрыгнул с седла и поспешно направился в дом. Следовало срочно выяснить, что здесь произошло в его отсутствии и как все это исправлять. «Хуберт!» – заорал он прямо с порога. «Я здесь, сэр!» – важно прогундосил домовой в ливрее, задирая подбородок как можно выше. «О, вижу, ваша спасательная миссия увенчалась успехом. Сочувствую». «Эй!» – возмутился Хубаксис. «Молчать, раб!» – отмахнулся Креол, сбегая на второй этаж. «Так, что тут у нас? Думузи, нареченный Тамузом, что за бардак?» «Смею заметить, сэр, у меня заканчивается репродукционный лак». «Потом, потом, все потом!» – отмахнулся Креол. «Зеркало, покажи мне мою ученицу. Слуга, отнеси на чердак лабораторный комплект номер 7. Раб, подготовь мне печати для врат Ганзир. Хуберт, обед мне сюда, быстро!» «Сэр, по местному часовому поясу сейчас 2 часа ночи. Это даже не ужин. Боюсь, для приема пищи в это время суток вообще не существует названия». «Не зли меня!» — окрысился маг. «Слушаюсь, сэр». По крайней мере, Креол загодя предупредил Хуберта о том, когда прибудет. И домовой, разумеется, уже давно подал ужин. А еще горячую ванну и чистый комплект одежды. Ну так, на всякий случай. «Сегодня я приготовил трапезу по-грузински», — чопорно заявил Брауни, стоя с полотенцем на руке. «Чахохбили, сациви из рыбы». «Ты можешь не перечислять?» — с набитым ртом зарычал на него Креол. «Мне не интересно, что я ем. Мне интересно, насколько это съедобно». «Но, сэр, закон этикета требует объявлять название блюд», — запротестовал Хуберт. «Я не подчиняюсь законам. Я их устанавливаю», — повысил голос Креол. Брауни покорно наклонил голову. Хотя видно было, что он совершенно не одобряет такого отхода от положенных правил. «Ух, вкуснотища!» – завопил Хубаксис, с головой влезая в чахохбили. Тушеная утка сразу стала выглядеть очень неаппетитно. «Хозяин, передай соль, а?» Креол молча швырнул ему в голову солонку. Джинг гнусаво заорал, проваливаясь сквозь столешницу. «Хозяин, за что?» «За то, что ты такой урод!» – рявкнул маг. Внимательно изучив зеркальное нынешнее местонахождение Ванессы, для этого пришлось приложить дополнительные усилия. Присутствие Леорена Барда блокировало сигнал. Креол немного поворчал, на скорую руку принял душ, переоделся в чистое и взбежал на чердак. Там он 10 минут чертил на полу знаки и фигуры, расставлял свечи, сжег благовония и развешивал по стенам хоругви вызова. Поместил на алтарь образ Мардука, по сути шумерскую икону. Начертил известью святой мандал вызова, большой круг, в центре которого были поставлены круглый хлебец и соль. В конце концов, он облачился в церемониальное одеяние мага-жреца, лобную повязку вызова, 5-лучевую звезду на шее, пояс, амулет Ура на руке и чистую белую мантию. Но и на этом дело не закончилось. Креол собирался совершить практически невозможное. Еще никогда в жизни он не делал подобного. Для этого ему требовалась максимальная мощь, поэтому он выложил по краям мандала вызова сердца султанов. 4. «Ну, приступим», — вздохнул Креол. «Тебя призываю, великий могучий служитель Урулу, ужасного града смерти, врат невозвращения. Будь на моей стороне! Во имя самых могущественных ратий Мардука и Энки, владык старшего рода, Арра, стой твердо за моей спиной! Против Пазузу и Хумбаба, бесов юго-западных ветров, стой твердо! Против господарей отвращений, стой твердо! Будь очами позади меня, мечом позади меня, копьем позади меня, доспехами позади меня! Тебя призываю!» Закончив заклинание, Креол устало помотал головой. Для того, кого он сейчас призвал, не существовало собственного заклинания. Составлять его с нуля не было времени, поэтому он взял заклятие духа Южных Врат, одного из высших ангелов Мардука, и слегка адаптировал. Чары отняли уйму сил. Еще месяц назад он вообще вряд ли бы взялся за такое увесистое колдовство. Мандал вызова ярко засветился. От сердец султанов выстрелили 4 разноцветных луча, соединившихся в центре. Там начало разгораться нечто, похожее на черно-белую модель атома, как его рисуют в учебниках физики. Оно постепенно увеличивалось и росло, но медленно, почти незаметно. «Хуберт!» — Креол медленно стянул намокшую от пота повязку вызова. «Ровно через 6 дней в этом круге появится дух. После этого уберешь здесь все. До этого не трогай ничего, понял?» «Разумеется, сэр. Осмелюсь спросить, что это будет за дух?» «Новый рулевой для Коцебу. Покажешь ему дом, объяснишь, что к чему, накормишь». «Духа, сэр?» «Он явится в псевдоматериальном подобии, есть и пить сможет». «Понимаю. Будут ли у него какие-нибудь особые предпочтения в еде?» «Он любит кофе». «Эспрессо, регюлар, капучино, френч-пресс, по-турецки». Креол нахмурился. Он и понятия не имел, что существует так много способов приготовления этого напитка. Немного подумав, Мак досадливо поморщился. «В любом виде. Можно даже просто кофейные зерна, в сухомятку». «Слушаю, сэр. Будут ли еще какие-нибудь указания?» «Покажешь ему зеркало. Он сумеет пользоваться. Я оставлю для него брешь маскировки. Пусть найдет меня и подгоняет Коцебу. И побыстрее. Так, что я еще забыл?» Креол внимательно осмотрел все повреждения дома Кацаньямера и наложил пару дополнительных маскирующих заклятий. Если серые все-таки заинтересуются свежевозникшей полянкой. Коня зомби загнал в небольшую конюшню, выстроенную слугой, где раньше жил гордый, лодок Гвайдеона. Корма, правда, там не нашлось, но мертвецу он и ни к чему. Хищное растение, изуродованное Аррадо бледным, пришлось отправить на компост. Креол сильно разозлился. Теперь нужно будет выращивать новое. А у этого только-только начали раскрываться бутоны. Еще несколько месяцев, и можно было бы собрать семена и засеять целое поле. Мак вспомнил, какая забавная получилась в прошлый раз шутка, и усмехнулся. Креол еще очень долго бродил по дому и громко злобствовал. Навалилась уйма работы, а ведь были и другие дела, да сколько. И передоверить никому нельзя, но нет никого под рукой. «Эх, где моя гильдия?» – вздохнул бывший верховный маг. «Как тогда все было легко? Прикажешь, и все пляшут». «Да, только нам все время гвозди в лепешки подкладывали», — обиженно вспомнил Хубаксис. «Не нам, а мне. Особенно Мишен Ружах. Любил старик пакостить из-под тяжка, до сих пор вспоминать неприятно. А вот ты все время жрал мои лепешки, сам и виноват». «Ты меня заставлял», — захныкал Джин. «Ты боялся, что тебя отравят, и все время заставлял меня пробовать. Что, неправда, да? Неправда?» «Только пробовать», — прорычал Креол. — А ты жрал их целиком. — Но они были такие вкусные, почти как пиво. Хозяин, я же о тебе заботился. Если б не я, ты бы стал жирным и уродливым. — Где там мой посох? Хубаксис заранее зажмурил глаз и противно заверещал. — Да замолчи ты. Лениво отвернулся от него маг. — Так, теперь надо подумать, на чем догонять этих лентяев. Это дохлая четвероногая чересчур медлительно, а лететь самому так далеко неохота. Хм, а ведь у меня тут есть ифрит. «Хозяин, на ифритах ездить нельзя, они на большой скорости сильно раскаляются», — забеспокоился Хубаксис. «Да, правильно». «Вот если бы у нас тут был какой-нибудь другой джин, тогда мы бы могли. Хозяин, а что это ты на меня так смотришь?» «Да так. Ну-ка, раб, пошли в лабораторию». «Не хочу!» — завизжал Хубаксис. Но на его туловище сомкнулась костистая ладонь хозяина, безжалостно расплющивая крохотного джина в лепешку. Спустя примерно час Креол уже летел в Поднебесье. Верхом на Хубаксисе. Он увеличился до размеров небольшого слона, но трясся еще сильнее, чем когда был крошечным. Крылья не шевелились, у джинов это не более чем рудименты, для полета они используют магию. «Хозяин, а если заклинание откажет?» Басовито ныл он, тоскливо глядя на такую далекую землю. «Мое заклинание?» Сухо уточнил Креол. «Напомни-ка, раб, когда такое было, чтобы мое заклинание отказывало?» «А вдруг? Я же тебя уроню!» «И что тогда будет? Я умею летать и сам, не разобьюсь. Просто зачем мне зря тратить ману, если можно хоть раз в жизни использовать для чего-то полезного тебя? Ману надо экономить». И однако Хубаксис продолжал скулить. Креол влил ему часть энергии плененного ифрита, совсем крохотную толику. Большего этот джин-лилипут просто не выдержал бы. Но этой капельки должно было хватить, чтобы поддерживать раба в крупной форме часа 3-4. При нынешней скорости полета как раз достаточно. «Смотри лучше, как красиво!» – оживился Мак с удовольствием, глядя вперед. Они летели прямо на восток, навстречу восходящему солнцу. Здесь, в заоблачной выси, рассвет наступил раньше, чем у поверхности Земли. Лучи умытого ночной росой солнца брызнули из-за горизонта, и вечно угрюмый и недовольный архимаг неожиданно для самого себя улыбнулся. Светло и радостно. Так улыбается только очень счастливый человек. «Красота какая!» – блаженно зажмурился он. А вот если сделать зеркало побольше, зачаровать его на усиление, да направить эту красоту на какой-нибудь город, да, трупов будет много, прожаренных таких. Представив эту картину, Креол улыбнулся еще светлее и радостнее. В корчме, хвост Вишапи, вопреки заверениям хозяина о полном отсутствии мест, комнат оказалось предостаточно, а точнее три. Две побольше на третьем этаже и совсем крохотная чердачная мансарда под самой крышей. Скорее просторный чулан, чем полноценная комната. Ее Ванесса без церемона загробастала себе. Очень уж надоело слушать вечные жалобы принцессы, хотелось для разнообразия переночевать отдельно. Проснулась она от резкого шума, треска и грохота, как будто сверху швырнули мешок с картошкой. Вон мгновенно вскочила, скатилась с кровати, выхватила пистолет, но крикнуть «стой, стрелять буду» уже не успела, потому что с пола поднимался Креол. Он брезгливо стряхивал с плеч труху, а из волос солому. Крыша корчмы почти наполовину состояла из зоны. «Ты что, с неба свалился?» Растерянно открыла рот девушка. «Да, и заметь, точно в цель». Ванесса механическим жестом вернула пистолет в кобуру и начала старательно душить учителя в объятиях. Тот недовольно морщился, не понимая такой странной реакции, но вырваться не пытался. «Как съездил?» – спросила Вон минуты через три. «Миссия увенчалась успехом, или мы наконец-то избавились от одноглазой заразы?» «Вон, я к тебе уже привязался, а ты?» – обиженно высунулся из-за пазухи хозяина джин. «Точно, точно, все брюнетки, стервы!» «Зато все блондинки дуры!» – отпарировала Вон. «А ты вообще лысый!» «Пламя Гирры, ученица! Ты что, подстриглась?» – поразился Креол, обратив внимание на ее волосы. «А ты что, заметил?» – не меньше поразилась Ванесса. «Заметил. Зачем?» «Маскировка! Понимаешь, там такая ситуация возникла!» «Переходим к делу. У вас все живы!» – перебил ее маг, принюхиваясь к воздуху. Разговоры о прическах его никогда особо не занимали. «Все! Ну ты не отвлекайся! Мне идет?» «Тогда отдыхаем!» Шлепнулся на кровать Креол, даже не слушая. «Сутки не спал. Все вопросы потом». «Эй, это моя кровать. Хотя, ты какой отдых имеешь в виду, активный или просто спать?» «А сколько времени?» Заинтересованно приоткрыл правый глаз маг. «Первый паром отходит в третью утреннюю стражу. Это где-то 10 утра по-нашему. А сейчас часов я не взяла. Ну, вроде где-то 6. Наши все спят». «Тогда успеем. Только раба выкинь». «Вон, я не буду мешать, я тихонечко в уголке посижу», — законючил джин, но его безжалостно вышвырнули за дверь и заперлись на крючок. Оказавшись в коридоре, Хубаксис пару секунд дулся, а потом язвительно хихикнул. Что такое для джина запертая дверь? Он бесшумно взмыл воздух, просунул голову сквозь потемневшую от времени доску и дико заорал, потому что его тут же схватили и втянули внутрь. Спустя несколько секунд дверь распахнулась, и пара женских рук выставила в коридор маленький медный сундучок. В нем что-то царапалось, скреблось и вопило. «Вон! Даже хозяин так никогда не делал!» — возмущенно выл Хубаксис. «Ну почему медный? Выпусти! Выпусти! Выпусти!» На первый паром они опоздали. На второй тоже. И на третий. Время перевалило за полдень. Обеденный зал хвоста Вишапи пустовал, за стойкой дремал хозяйский внук. Леорен Барт пару часов назад ушел на юг искать новых слушателей. Логмер он пытался сманить с собой, предлагал даже взять в ученики, научить музыкальной магии. Но двурукий только расхохотался. Его, прирожденного искателя приключений, живущего исключительно ради славы и геройских подвигов, участь нищего певца, пусть по совместительству колдуна, нисколько не прельщала. Сейчас он дремал, положив голову в салатик для услады желудка Гандридо. Без всяких приправ, просто множество причудливо нарезанных овощей. По большей части капуста. Король Гандридо VIII страдал сильнейшим расстройством желудка, не мог есть ничего, кроме овощей, и то не всех. Поэтому королевский шеф-повар специально для него сконструировал такое блюдо, без соли, без масла, без всего вообще. Ну а поскольку монарх треть жизни питался почти исключительно этим салатом, он очень быстро вошел в моду и сохранил место на ларийских столах по сей день. Принцесса и колдунья вяло ковырялись в тарелках. К ним ночью ломился какой-то пьяный идиот, перебудив пол корчмы. На шум из соседнего номера вышел лорд Гвайдеон и приказал наглецу идти спать. Тот некоторое время ругался голосом Логмера, но потом все-таки ушел. Индрак держал возле уха металлическую коробочку. На щетинистом лице отражалось искреннее удивление. «Что там, лорд Индрак?» «Там храпит кто-то», — поделился Девкаци. «Видно, мышь. У большого паладина нет ключа от этого маленького ящичка». «Это шкатулка леди Ванессы. Ключ у нее. Она еще не проснулась?» «Нет. Дверь заперта, и за ней тоже храпят. Индрак уже долго знает Ванессу, но первый раз услышал, что Ванесса храпит. Раньше никогда не храпела». «Я не храплю!» — возмущенно откликнулась Вон, спускаясь по лестнице. «Это он!» «Святой Креол!» — вскочил паладин. «Великий шаман!» — степенно кивнул Индрак. «А, командир!» — приподнял голову из тарелки Логмер и тут же грохнул ее обратно. Креол молча прошел к столу, пододвинул поближе гусиные потроха с картофельными клёцками и начал набивать желудок. «Принцесса, ты?» — на миг задумался он. «А ты колдунья?» «Вы учитель этой малышки?» — необычно тихим голосом спросила Муав. «Да», — буркнул маг. «А ты, значит, спасла мой коцебу и моих людей?» «Мне это зачтется?» — с надеждой спросила Муав. Креол некоторое время жевал, глядя в стол. Потом крайне неохотно ответил. «Да, зачтется. Креол Урский всегда расплачивается за услуги. Этого требует честь мага. За то, что ты сделала, я оставлю тебе жизнь. Но только жизнь, не свободу». В глазах лорда Гвайдеона отразилось некоторое разочарование. Но железобетонный паладин мгновенно справился со своими чувствами и кивнул Муав Ехидне почти что дружелюбно. Святой Креол пообещал ей жизнь. Соответственно, генерал ордена разобьется в лепешку, чтобы обещание четвертого посланника никто не нарушил. «Так это вы главный в этом отряде?» — высокомерно посмотрела на Креола принцесса. «Позвольте поинтересоваться вашим титулом. «Полным?» — приподнял бровь Креол. «Он виконт!» — торопливо вмешалась Ванесса, вспомнив, как учитель однажды перечислял все свои титулы, награды и победы. «Ну что ж», — пожевала губами Гвиньола. «Виконт, Креол, я выношу вам мою королевскую благодарность за освобождение. Формально я еще не королева, но поскольку отец отправился в сады Единого, а я единственная оставшаяся в живых наследница престола, поверьте, я позабочусь о том, чтобы ваши усилия были достойно вознаграждены. А теперь я приказываю вам...» «Что?» — мгновенно прекратил есть Креол. Его голос прозвучал подчеркнуто сухо. «Я приказываю вам...» «Приказываешь?» — мгновенно почернел лицом маг. «Приказываешь?» «Мне никто не может приказывать, женщина! Никто! Даже император Шумера всего лишь просил!» Ванесса укоризненно качала головой, с досадой глядя на возмущенно открывающую рот принцессу. Не существовало на свете более верного способа вывести себя Креола, чем попытаться что-либо ему приказать. Он мог стерпеть настойчивую просьбу или даже требование, но только не приказ. Когда верховная жрица Гелада приказала ему покинуть собор Святой Метхире, он так взбесился, что едва не разнес этот самый собор по камешку. Когда Яксакак приказал Креолу повиноваться его воле, впрочем, с этим в любом случае произошло бы так, как произошло. Хотя надо заметить, что сама Ванесса как раз приказывала учителю неоднократно, но она всегда старалась, чтобы внешне это выглядело всего лишь очень убедительной просьбой. Логмер вновь приподнял голову из салата и недовольно спросил. «Командир, ты какого хаба так орешь? Голова чуть не треснула. Не ори больше, ладно?» И снова заснул. Креол брезгливо посмотрел на него и поинтересовался. «Он что, пьяный?» «Ни в одном глазу!» Сквозь сон ответил двурукий. «Треск, как дерево!» «Да они всю ночь с тем колдуном за воротник заливали!» Подал голос мальчишка за стойкой. «Тому-то что, поколдовал чего-то, песенку спел и снова трезвый. Ушел дальше. А ваш приятель до сих пор...» «Еще один колдун?» Удивился Креол. «И ушел живым? Паладин, теряешь форму!» Лот Гвайдеон смутился. Он только сейчас сообразил, что ему даже в голову не пришло прикончить Леорена Барда. Сделать это было совсем нетрудно, но он почему-то не сделал. «Прости, святой Креол», — пробормотал он. «Прикажи, я немедленно пущусь в догонку. Колдун идет пешком. Я настигну его быстро». «Ладно, кингу с ним», — отмахнулся маг. «Колдунов здесь тысячи. Еще гоняться за каждым по дорогам. Тем более...» — принюхался он к воздуху. «Да, тихий, не опасный. Так, женщина, что ты хотела мне попросить?» «Прика...» — начала была Гвиньола, но посмотрела в холодные серые глаза мага и передумала. «Хорошо, я прошу. Я принцесса Ларии, прошу!» «Что именно?» — нетерпеливо уставился на нее Креол. «Я прошу избавиться от этой колдуньи!» — обвиняюще ткнула в Муав пальцем принцесса. «Она посмела имитировать обличие наследницы престола Ларии. За это полагается смертная казнь!» Креол промолчал. Он с явным интересом посмотрел на Муав, чему-то усмехнулся, а потом хлопнул ладонью по столу и решительно заявил. «Хорошо. Решим вопрос, как это принято в... как называется твоя страна, ученица?» «Соединенные Штаты Америки», — раздраженно откликнулась Ванесса. «Опять забыл, да?» «Я не обязан помнить всякую ерунду», — отмахнулся Креол. «Как называется эта штука, когда все высказываются, а потом подсчитывают голоса?» «Выборы. Демократические выборы», — удивленно ответила Вон. «Да, верно. Демократические выборы. Что ж, давайте поиграем в эту самую дерьмократию. Демократию! Дерьмократию! Повысил голос Креол. Итак, начнем по-дерьмократически. Кто за то, чтобы оставить Моав Ехидну в живых? Поднялись руки Ванессы и Индрака. Кто против? Вскинулась рука лодок Вайдеона. Кто воздержался? Пьяный Логмер что-то невнятно промычал. «Подождите, а я?» – спохватилась Гвиниола, не сообразившая в первый момент, что надо делать. «Я тоже против». «Твой голос не учитывается. И голос моего раба тоже. И голос самой подсудимой». «Подсудимой и раба, понятно. А мой почему?» – скинулась принцесса. «Я дочь короля». «Имеет значение. Учитываются только голоса тех, кто проявил себя полезным для меня». Растянул губы в улыбке Креол. «Право советовать Креолу Урскому сначала надо заслужить. Пока что даже у самой подсудимой этого права больше». «Ну как вы смеете?» «Молчать!» – нахмурился Креол. «Обсуждение закончено. Итак, два голоса за, один против. И мой голос считается за два, так что он решающий». «Вы наслаждаетесь моментом, не так ли?» – грустно спросила Моав. «Разумеется», – довольно кивнул Креол. «Давно я так не развлекался». «Пускай. Пускай. Ну хорошо, пусть будет. Пусть ты останешься в живых». Колдунья облегченно выдохнула. Все это время она сидела как на иголках. Зато Ванесса, знающая Креола куда как лучше, только скептически поджала губы. «Давайте, собирайтесь», — встал Креол. «Задерживаться на месте нельзя. У вас есть какой-нибудь транспорт?» «Карета», — ответила Вон. «Логи, вставай!» «К хабам, подруга! К хабам! Идите дальше сами, а меня несите!» «Индрак, отнеси его», — коротко приказал Креол. Девкаци послушно встал, прикидывая, как бы половчее ухватить эту краснокожую пьянь. «Только знаешь что?» — хитро изогнулись губы мага. «Отнеси его одной рукой, сможешь?» «Конечно, великий шаман», — пророкотал гигант. Индрак действительно, без особых проблем, поднял так и не проснувшегося Логмера за шкирку и потащил к выходу. Другой ручищей он ухватил громадный урожий окорок, чтобы не бегать в полнагрузке. «Индрак, покажи правую ладонь», — неожиданно приказал Креол. Девкаци машинально продемонстрировал ему темно-коричневую лапу. Разумеется, при этом он ее разжал, и пьяненький Логмер шлепнулся точно в лужу. Креол язвительно рассмеялся. Ванесса незаметно отстала от остальных и тихо спросила учителя. «А если бы мы с Индраком тоже проголосовали за ее смерть, это что-нибудь изменило бы?» «Конечно нет», — фыркнул Креол. «Ученица, я же дал слово мага, что оставлю ей жизнь. Никакая дерьмократия не заставит меня нарушить такое слово. Я бы просто сказал, что мой голос считается за четыре, и всего-то. Это и есть дерьмократия. Кто подсчитывает голоса, тот и решает, кто победил». «Тогда зачем был нужен весь этот театр?» «Затем, что у меня хорошее настроение. Хочется весело шутить. По-моему, я сегодня в ударе».